Девка в кафе зовет официанта и спрашивает: почему ваш кофе грязными хуями воняет? Тот взял у нее чашку кофе, понюхал и говорит: «Но вы попробуйте пить кофе другой рукой». Ну, пиздец. Сегодня праздник у девчат, что курят на крылечке. У них сегодня началась влагалищная течка. Стоят девчонки, стоят в сторонке, бухают в тоске самогон, потому что на 10 девчонок отыскался один лишь тампон. Под руки вверх не поплясать, жаль каждую подругу, что как косяк передают один тампон по кругу. Стоят девчонки, стоят в сторонке, шумит на ветру темный лес. Красным днем увенчался эффектно ежемесячный их ПМС. Красным днем увенчался эффектно ежемесячный их ПМС. А Прохор дед шагал домой и нес в ведре морковку. Девчат он этих пожалел, как им плясать неловко. Бежат девчонки и не в сторонке, танцуют, поют про любовь, потому что их дырки заткнула огородная нынче морковь. Потому что их дырки заткнула огородная нынче морковь. Автора это Галимария. В срочном порядке расстрелять. Ну, пиздец.